Глава 4. «Алекс!» — окликнул меня незнакомый, слегка охрипший, удивленный женский голос со стороны дороги. «Алекс!» Гораздо увереннее повторила симпатичная блондинка, чуть старше Мэри, прокашлявшись и торопливо пытаясь скрыть свое секундное замешательство. «Твоя... Мэри дома?» — поинтересовалась незнакомка. Я кивнул, в скобочках, безотказное средство общения, даже если не понимаешь, что тебе говорят. Снова завел двигатель газонокосилки и двинулся по мысленно проложенному маршруту дальше, краем зрения заметив, как блондинка проводила меня задумчивым взглядом, прикусив нижнюю губу. Постояла еще немного, наблюдая за мной, тяжело вздохнула и направилась в сторону нашей террасы. «Алекс! Да что тут за проходной двор? Будет мне покой или нет? Даст мне кто-то спокойно покопаться в мыслях и разложить все по полочкам?» Я вырубил газонокосилку и зло глянул на пятерку парней, стоящих с краю нашего двора у самой дороги. «Ты сегодня идешь с нами?» – поинтересовался один из парней. «Идти? С ними? Куда?» Хотя зачем, я спрашиваю? Иду, конечно, хоть какое-то приключение. Я кивнул, отволок газонокосилку под навес, накинул рубашку и двинулся вслед за парнями, гадая про себя, кто они такие и каким боком относятся к старому Алексу. А уже минут через 10 мы пришли на самодельную, явно сделанную руками энтузиастов из подручных средств, спортивную площадку. И несколько крутившихся в моей голове вопросов отпали сами собой. Грязный бетон, старые металлические конструкции, покрытые ржавчиной турники, несколько лавок для жима и тяжелые самодельные штанги, на концах которых красовались бетонные, слегка потрескавшиеся от времени тяжелые блины. Мои парни поприветствовали парней на площадке и неторопливо рассредоточились по станкам. А я удивленно замер на самом краю, рассматривая это рукотворное чудо инженерной мысли. Кто-то из парней уже вовсю разминался, кто-то заканчивал тренировку, вытирая полотенцем взмокший от усталости лоб. На брусьях висел мощный парень в рваной майке с намотанными на кисти бинтами. Еще один лысый, с татуировкой тигра на плече, задумчиво проверял вес на импровизированной штанге, собираясь взять ее на плечи и хорошенько поприседать. Рядом с турником висел мешок с песком, обмотанный изолентой, с отчетливыми отпечатками чьих-то костяшек и следами чужого пота. Чуть дальше на ржавой цепи висела привязанная к перекладине старая покрышка, выполняя роль макевар. Мимо меня прошли два местных старожила, мужики лет по 40, в обрезанных джинсах и старых майках, с растянутым воротом. Оценивающе глянули в мою сторону, хмыкнули и синхронно покачали головами, словно два брата-близнеца под управлением одного коллективного разума. Все как в старые добрые. Я бывал в таких качалках в пору своей юности. Правда, до бетонных блинов у нас дело не доходило. Здесь нет тренеров, зеркал и мотивирующих постеров. Тут только пот, бетон, ржавое железо и старая магнитола, хрипло гоняющая по кругу Enter Sandman, металлики. Это настоящая живая качалка. Звуки тяжелого дыхания, запах пота, глухие удары и лязг металла. Никакого пафоса. Просто железо, тяжесть, тренировка и ощущение, что ты здесь среди своих. Это жизнь. «Алекс!» – окликнул меня один из парней, приведших меня сюда. «Мы тут поспорили с мужиками на ящик пива». Кивнул он в сторону как раз той парочки сорокалетних. «Они говорят, что ты 20 раз на грудь не возьмешь нашу самую тяжелую штангу». «Да я сам только 5 раз могу ее поднять, Дрю! Не гони!» Недовольно влез в наш разговор один из мужчин. «А я уже 10 лет в спорте и выступал на профессиональной арене. Пусть хотя бы 10 поднимет. И то я сомневаюсь». «Ну уж нет», — покачал Дрю головой. «Чтобы ты потом срезался и зажал ящик пива? Договорились на 20, значит, будет тебе 20. Да, Алекс?» «Ладно, значит, тут у них спор. И я должен 20 раз взять на грудь вон ту бетонную громадину?» «Ну, давайте попробуем. Я все равно ничего не теряю». Я пожал плечами, кивнул своим парням, занял место на жесткой лавке, предательски скрипнувшей под моим весом, лег на нее спиной и слегка поерзал, привыкая к ощущениям. Обхватил гриф широким хватом, примерился и резко взметнул штангу в воздух, выпрямив руки над своей грудью. И раз! 21! Получили! Ликовал Дрю, тыча пальцем в сторону проигравших пари мужиков. 21! Гоните наш честный выигрыш! Я опустил штангу в крепление, выпрямился, покрутил кулаки, разминая запястья. Поднялся со скамьи и удивленно покачал головой. Да уж. Неожиданно. Ну, зато теперь понятно, откуда у парнишки такое тело. Друзья таскают его в самодельный зал. Хорошие у него друзья. Тело почему-то непривычно заныло, требуя очередную дозу физической нагрузки. Я упал обратно спиной на скрипучую скамью, обхватил гриф ладонями и вздернул штангу вверх. Следующие 3 часа пролетели словно 3 минуты. Мы с парнями немного потягали тяжести, выиграли у отчаявшихся мужиков еще 2 пари, позанимались с грушей и устроили мини-чемпионат по армрестлингу, который с заметным отрывом, немного потешив свое самолюбие и взяв маленький реванш, выиграл все тот же 40-летний любитель споров. После тренировки я принял душ на площадке, такой же самодельный и древний, как и все остальное. Немного посидел с парнями, раздавив честно заслуженные 2 бутылок Будвейзер, и двинулся в сторону дома. День закончился гораздо интереснее, чем начинался. Хотя, если вспомнить обнаженную девушку в моем душе, начинался он тоже неплохо. Была небольшая просадка в середине дня, но это такие мелочи, что на них даже не стоило обращать внимание. Вернулся домой я поздно, кажется, было уже далеко за полночь. Мэри тихонько посапывала у телевизора на диване гостиной, свернувшись калачиком и поджав под себя ножки. Я аккуратно укрыл ее пледом, стараясь не разбудить. Задержался на секунду, наблюдая за хмурыми морщинками на ее лице, развернулся и тихо пошел к себе. Скинул с себя всю одежду и без сил рухнул в свою кровать, закинув руки за голову и глядя на звездное небо в открытом настежь окне. И даже не заметил, как спустя секунду уснул. 2 месяца моей новой жизни пролетели незаметно. Работа, дом, работа. Все свое личное время я тратил на попытки овладения английским языком и общения со своими новыми друзьями по спортплощадке. Хотя общение у нас было больше одностороннее, я в основном слушал, иногда кивал, а чаще всего пожимал плечами. Говорить за это время я даже не пытался, а вот понимать английскую речь мне уже было легче и проще. Привык. Ничего сложного на самом деле нет. Нет, порой любовь американцев к сокращениям и бормотанию ставили меня в тупик, но стоило сделать лицо чуточку попроще и немного глупее, как мне тут же объясняли все гораздо медленнее и доходчивее. В каком-то смысле, быть дебилом не так уж и плохо. С Мэри было не скучно. Она постоянно о чем-то тарахтела и таскала меня за собой по магазинам, развлекая, как могла. Мой отец, вернее, отец настоящего Алекса, вернулся домой месяц назад. Вроде мужик неплохой, серьезный, суровый, вечно задумчивый и хмурый, витающий в своих мыслях. Бывший военный, сейчас работающий в какой-то частной конторе и обучающий персонал определенным специфическим навыкам. Под 2 метра ростом и такой же ширины в плечах. Теперь стало понятно, в кого пошел Алекс. Мэри порхала вокруг него, словно колибри, щебетала, что-то рассказывала, счастливо улыбалась. А он будто не замечал всего этого. Отец побыл дома несколько дней, поел домашней еды и исчез снова на 3 недели. Объявился пару дней назад и теперь расхаживал по дому, кидая в мою сторону задумчивые, хмурые взгляды, словно собираясь о чем-то спросить или в чем-то признаться, но никак не решаясь. Да уж, что делать дальше, я пока не сильно понимал. Да, были кое-какие планы, наброски мыслей в голове, но пока какие-то смутные, туманные, неопределенные. Точно было только одно. Мне нужно было выбираться из нашего маленького сонного городка и перебираться ближе к центру. Осталось придумать, как это правильно провернуть и могу ли я себе вообще это позволить. Если Алекс числился недееспособным из-за своего статуса умственно отсталого, то сделать мне это будет гораздо сложнее. Я ковырнул вилкой домашнюю пасту, приготовленную Мэри по итальянскому рецепту с сыром, и задумчиво вздохнул, бросив осторожный взгляд на сидящего напротив меня за обеденным столом отца. «Сын!» – тяжело произнес отец Алекса, словно мой вздох послужил каким-то толчком к началу нашей беседы. «Есть разговор. Нам нужно пространство. У нас своя семья, у тебя своя жизнь, в общем, ты уже взрослый и самостоятельный, как я посмотрю. Тебе пора покинуть родовое гнездо. Вот деньги». Он наклонился, сунул руку в карман, извлек из него пачку помятых купюр, положил на стол перед собой и придвинул в мою сторону. «Вот, это тебе, на первое время. Вот». Закончил он свою длинную речь. Поднялся со своего места, развернулся и вышел из комнаты, оставив меня наедине со своими мыслями и смятой пачкой долларовых банкнот на столе. Я разложил купюры на столе, пересчитал свое маленькое состояние и хмыкнул. Теперь у меня есть 1000 баксов и повод свалить из города. Не густо, но могло быть и хуже. Хватит снять квартиру на месяц и не умереть с голоду первое время, а за месяц я что-нибудь придумаю. Птенчику пора покинуть гнездо. Я зашел в свою комнату, собрал сумку с вещами, взял документы, лежащие почему-то на столе, закинул сумку на плечо, вышел на улицу и двинулся в сторону автостанции в получасе ходьбы от нашего дома. На автобусной остановке я прождал около часа. Желтый рейсовый автобус со скрипом подкатил на такую же желтую разметку. Замер, распахнул передо мной двери. И я уверенно шагнул в разогретый калифорнийским солнцем душный салон. «Тебе куда, парень?» – поинтересовался чернокожий седой водитель, смерив мою фигуру внимательным взглядом серых глаз. «В Лос-Анджелес». $4.50. Я кинул в монетницу 10 баксов, получил сдачи и билет, благодарно кивнул водителю, прошел в самый конец, занял весь задний диван и устало откинулся на его скрипучую спинку. Вперед, в новую жизнь. А ведь если подумать, это мои первые слова, сказанные здесь. В Лос-Анджелес. To Los Angeles.